Основы пути освобождения. Шри Джагатамит рассказал: когда в страдании бездонном море мы тонем, в волнах этой круговерти, но не тоскуя, не страшась, смеемся в утехах. Что же за сердце у нас? Хоть бедность, поиски, опасности и беды, разлуки, хвори, старость и упадок, огнем палящим жгут нас непрестанно. Мы это счастьем мним. Быть может, мы безумцы? И далее. Глазами обладаешь, но слепец. Ты мир всегда отчетливо воочию видишь, но не задумаешься все-таки ничуть. Да разве сердце у тебя из кремня? Если подобным образом побуждаем себя и созерцаем ущербность сансары, то словами сказания о семи малодухах нам видится зыбкой, как месяц в воде, жизнь мирская. Желание, как будто на нас неотступная тень от кобры, вздымающаяся с капюшоном раздутым, и видя существ всех в пожаре страданий. О, царь, уйдем, отрешившись мы, с радостью жить на кладбище. Согласно сказанному, когда осознаем, что живой и неживой мир сансары, подобно отражению луны в колеблемой ветром воде, ни на миг не устойчив, но постоянен, что желанные предметы при своей ничтожной пользе и громадной опасности, подобно тени ядовитой змеи, и что существа пяти уделов мучаются, горя в пламени троякого страдания, зарождается глубокое отвращение к сансарному существованию, как у мальчика северных краев крепи, а от этого отречение радостное стремление к свободе. Теперь об упомянутом мальчике-северянине. Поскольку на севере Тибета Цампа редкость, там едят репу. Понемножку. И вот какой-то ребенок проголодался и хочет поесть цампы. Просит еду у матери, но цампы нет. И мать дает ему сырую репу. Он говорит: этого не хочу. Тогда она дает ему сушеную репу. Он опять говорит: не хочу. Она дает пареную репу, но он говорит: я не хочу. Тогда дает ему печеную репу, а он опять: этого я тоже не хочу. И недовольно ворчит: это все та же репа. Так и мы. Какое бы мирское удовольствие не увидели, не услышали о нем и не вспомнили бы, должны думать: это мирское, и это мирское. Это все страдание. Никак нельзя отдаваться этому и почувствовать великое отвращение. Размышляя о вышеописанных блужданиях в самсаре, разочаровываемся и удручаемся. А из размышления о неизбежности и дальнейших скитаний зарождается не только на словах состояние тревожного опасения, которое, согласно сказанному в послании другу: так как ущербна сама круговерть, ты человеком родишься или богом, претой, животным, скитальцем в аду. Знай, все рождение – сосуд бед несметных. Побуждает вырвать корень всех бед – рождение в сансаре. А это возможно лишь благодаря избавлению от обеих его причин – кармы и клеш. Если из этих двух клеш отсутствуют, то сколько бы ни имелось кармы, рождения не будет. А если клеши есть, то даже если и не стало бы кармы, накопленной прежде, она тотчас накопилась бы. Поэтому необходимо уничтожить клеши. Уничтожение же это зависит от культивирования безошибочного и полного пути. Здесь два вопроса. Первый. Какое положение лучше для избавления от сансары? И второй. Какой путь необходимо культивировать для избавления